Она была не седьмою, а той, которая породила седьмую, дала жизнь седьмой. Это крохотное сероглазое существо вскоре должно было стать похожим на своих старших сестер, а пока что беззаботно ворковала, потому что приютилась около той, которая была ему самой любящей, самой могущественной защитницей. Ино скоро заметила необычайное сходство своих одетых в одинаковые платья и одинаково причесанных старших сестер. Ей понадобилось немало времени, чтобы научиться различать их, потому что все шестеро одинаково склонялись и ворковали над нею, одинаково смеялись, когда Ино тянулась к бусам, висевшим у них на шее. Ино была счастлива, настолько счастлива, что не отличала день от вечера и ночь от утра. Одинаково розовыми, спокойными, радостными были дни и ночи, утро и вечера. Еще до того, как она научилась ходить, мать подводила ее, взяв за ручки, клетки с попугаем, и Ино заливалась радостным смехом, когда желтоглазая птица с крючковатым черным клювом, нахохлясь, принималась вертеться колесом на своей жердочке. Вертелся попугай, раскачивалась клетка, а у маленькой Ино слегка кружилась голова, и она незаметно подрастала. По вечерам все шесть сестер сообща умывали, причесывали и наряжали Ино, чтобы вывести ее к гостям. «Будь умницей, с каждым поздоровайся, не жеманься и от подарков не отказывайся, чтобы не сказали: «Фу, какая у них невоспитанная девочка!»» Наставляли Ино сестры, пока она порхала, как бабочка перед зеркалом, нетерпеливо дожидаясь той минуты, когда сможет показаться гостям в новеньком с иголочки платье. По утрам из большой гостиной доносились беззаботный разговор и веселый смех матери и сестер. Услышав эти привычные голоса, Ино слегка подтягивалась, и тотчас по всему дому разносился сладкий, сдобный молочный запах. Едва очнувшись от сна, растрепана и босая, Ино брела и сама туда, в большую залу, и встревоженно глядела на мать и на сестер до тех пор, пока те не замечали ее. Свежеумытые, со своими изящными прическами, они были такими красивыми и такими родными. Объятая странным трепетом, Ино обходила всех семерых одну за другой и, поднявшись на цыпочки, целовала их в щеки и лбы, от которых пахло заморскими благовониями. «Пусти, волосы растреплешь, я с таким трудом причесалась!» Взвизгивали притворно сердясь сестры, а Ино вся расцветала от счастья. Дворец Окаджадо был по-прежнему увешан ледяными сосульками. Когда полуденное солнце начинало немилосердно палить, ребятишки сбивали палками сосульки, чтобы освежить себе рот, и удирали, сломя голову, когда стражи гаркали на них с дворцовой ограды. Впрочем, сами эти стражи, закутанные в теплые бурки чуть ли не с головой, тайком обламывали сосульки и скидывали их на улицу. У Окаджадо вошло теперь в привычку каждый день непременно заглядывать к матери. Кама не отходила от зеркала, таяла перед ним день ото дня и вовсе забывала о муже. Лишь изредка доводилось ей увидеть Окаджадо все в том же зеркале, когда он проходил за ее спиной с угрюмым лицом, скрестив на груди руки. Однажды, когда Окаджадо вошел, как обычно, к своей матери, Цуца, сидевшая на постели, встретила его таким встревоженным взглядом, что у него сразу упало сердце. Он понял, произошло какое-то несчастье. «Что случилось, матушка?» — вскричал Окаджадо. «Такое, что хуже некуда!» — протянула Цуца и беспомощно оглядела комнату. Потом она снова перевела взгляд на сына и долго смотрела на его плоское и неподвижное лицо. Наконец улыбка заиграла на ее губах. Окаджадо несколько успокоился. «А ты и впрямь под несчастливой звездой родился», — пробормотала Цуца со своим обычным сухим смешком. Но тут у нее поднялся кашель, и лишь после того, как Окаджадо принес ей воды, она смогла перевести дух. «Ноги у меня отнялись», — сказала Цуца и, помолчав несколько мгновений, повторила. «Вот так ноги отнялись». Окаджадо ничего не понял, но тем не менее почувствовал облегчение. Страх так подкосил было его самого, что ему казалось, стоит матери открыть рот, как оттуда вылетит какое-то ужасное чудовище. «Невелика беда», — сказал Окаджадо. С тех пор Окаджадо стал носить Цуцу на руках, как маленького ребенка. Он и по двору гулял с нею и нес ее так осторожно, словно это был таз, наполненный до краев крутым кипятком, и он боялся обварить себе ноги. «Смотри, никого больше ко мне не подпускай, сам меня носи», — нашептывала ему Цуца. «Тот, кто захочет твоей гибели, попытается сперва меня уничтожить». Нежная сыновняя любовь Окаджадо стала вскоре во дворце предметом всеобщих разговоров. А женщинам ничего больше и не было нужно. Они одновременно сгорали от жалости к Цуци и завидовали ее счастью. Не то что царь, даже простой пастух в наше время не помнит о родителях, говорили женщины, завидев Окаджадо, вышедшего с матерью на прогулку, и вытирали влажные глаза концами платка. «Вот она так может похвастаться, что вырастила хорошего сына!» Воспевали они в душе хвалу Цуцы, уютно устроившейся на руках у сына, обхватив его обеими руками за шею из страха, что он уронит ее.